От телефона Шарге избавился еще в Питере. Поэтому единственной его связью со Светлоликой осталась электронная почта. Ящик автоматически проверялся каждые 15 секунд. Два раза объявлялась ложная тревога. Пришедшие письма оказывались спамом, поэтому очередной звуковой сигнал игроки восприняли хладнокровно. Только в нашем, самом электронном магазине самые низкие цены на самые лучшие унитазы, зевает Петя. Посмеяться над шуткой никто не успевает. 30 секунд. Громко объявляет воятель, бросая планшет на пассажирское кресло. И салон фургона наполняется радостным гомоном. Наконец-то! Ну, началось! Отлично! Я уж думала, о нас забыли! Тебя бы это расстроило! Хочу войти в историю, хихикает Саша и жарко целует любовника в губы. На удачу! У нас все получится! Я знаю! 20 секунд. Игроки надевают очки и удобнее устраиваются в креслах. Спокойно, уверенно. Они не раз и не два отрабатывали синхронное обращение в заданный момент времени и точно знают, как потратить половину минуты. «Вы не представляете, как я вами горжусь!» — с чувством произносит Шарге. «Вы сделаете то, о чем я могу только мечтать!» «Отрежем ей голову!» «Еще как!» 15 секунд!» — игроки шепчут заклинания. Рифмованные строки перекликаются — сплетаются одна с другой, сливаются в общий гул, который постепенно сходит на нет. На последнем слове игроки умолкают, терпеливо дожидаясь сигнала. «Время!» — командует воятель. И начинается потеха. «Бей!» — черный Ордолла обращается первым и делает все как надо. Оценивает и атакует. Блокирует дружинниц и тут же накрывает шаровыми молниями их и стоящих рядом гостей. Магические бомбы разрываются ошметками плазмы и мощной ударной волной. Разрываются и разрывают на части гостей и охрану, жгут их, швыряют на стены и друг на друга, превращая праздничную толпу в груду стонущих тел. Лучшие боевые маги великих домов опустошены и потому беззащитны. Сейчас они способны только умирать и убегать. «Бей!» Возникают еще два бойца, розовый и синий. Зал переполнен молниями эльфийских стрел. Оставшиеся на ногах дружинницы не отвечают огнем, опасаясь задеть королеву. Бросаются в рукопашную и гибнут. «Бей!» В зале незаметно появляется четвертый воин. Серый. Игроки обратились в персов, и счет теперь идет на секунды. Бой в тронном зале будет жарким, но недолгим. Ответные действия зеленых быстрыми и безжалостными. И также быстро нужно действовать тому, кто не собирается отвечать на въедливые вопросы разозленных ведьм. «С вами было интересно», — усмехается воятель, по очереди разглядывая расслабленные лица игроков. «Я многому научился благодаря вам». Игроки молчат, но чуду диалог не нужен. Разглядывая подопытных, он извлекает из внутреннего кармана пенал с тремя одноразовыми шприцами и вкалывает каждому игроку по кубику полураспада. «Вы были полезны, но дружить нам не суждено». Отрава всасывается в тела, однако действовать начнет лишь через 3 минуты. Стоит специальный блок на старт. Но это ничего не значит. Если сразу после укола не ампутировать пораженный участок, спасти зараженного не смогут даже эрлийцы. «Прощайте!» Воятель выбирается из фургона и быстрым шагом, не оглядываясь, идет вверх по улице. Он готов в любой момент активизировать тройной прыжок, но не торопится, не желая привлекать к себе внимание. «Бей!» Первая часть операции не просто выполнена, а выполнена блестяще. Гости воют, охрана частично перебита, частично выдавлена прочь. Драгоценные секунды выиграны, и Грата разворачивается к трону. «Бей!» Жезлы разряжены и отброшены, потому что именно сейчас начинается настоящий бой с клинками и брызжущей во все стороны кровью. Из Грина выхватывает меч, кинжал и с воплем прыгает на тех, кто еще стоит на ногах. Он балдеет от силы и безнаказанности и с наслаждением рубит всех, кто подворачивается. «Бей!» Ордола от напарника не отстает. У него в руках две сабли, которыми он виртуозно фехтует, нанося ужасающие раны тем, кто не успевает убраться с пути. А за теми, кто успевает, Ардолла бросается следом и режет их в спину. Ардолла с ног до головы покрыт кровью. Ардолла счастлив. «Бей!» — Светлолика насаживает на копье последнюю, еще державшуюся на ногах дружинницу. Тут же выдергивает оружие, ногой отпихивает умирающую ведьму и торопливо озирается в поисках жертвы. У Светлолики есть цель. Победа? Смерть? Что? Миллисекунда? Вторая? Третья? Королеву переполняет бурлящая магическая энергия. Заклинание почти готово. Удар неотвратим и накроет всех големов, но боевой жезл розовой твари нацелен на живот, прямо туда, где бьется сердце еще нерожденного ребенка. Если бросить энергию на защиту ребенка, избиение гостей продолжится. Если атаковать, то ответного удара не избежать. Еще одна миллисекунда, потому что даже умирая, розовая гадина успеет активизировать жезл. И приходит страх. Не за себя. Но страх не позволяет бить, и самый сильный из находящихся в тронном зале маг выведен из игры. Переполненный энергией маг. Уйти нельзя. Тронный зал заблокирован первым выпадом, и Всеслава машинально меняет заклинание, перенаправляя магическую энергию на аркан замедления. Королева замедляет и себя, и сидящего рядом барона, и розовую тварь, которая готовится убить их ребенка. Королева ждет помощи. Черт! Вопли ужаса, брызги крови, рассеченная и отсеченная плоть. Ардолла идет по тронному залу олицетворением взбесившейся мясорубки, оставляя после себя груды стонущего фарша. Следующие цели — двое рыжих. Один тяжело ранен, второй пытается его утащить. Черный привык, что перед ним разбегаются, и сильно удивляется тому, что длинный франт в белом костюме подался не назад, а вперед. Ардолла действует быстро, но франт оказывается еще быстрее. Уворачивается от первого удара, блокирует второй и тут же наносит воину настолько сильный удар в челюсть, что Ардолла приземляется лишь в 4 ярдах к северо-востоку. «Черт! Оно меня убьет!» Кувалду спасает подарочный артефакт, который Одноглазый еще не успел презентовать Ее Величеству и держал в руках с самого начала церемонии, поскольку тачку отняли при входе в зал. Хрустальная сфера приняла на себя удар шаровых молний, защитила фюрера от огня. Но отлететь под штормовым натиском ударной волны все равно пришлось. И сознание потерять на пару секунд пришлось. От этого артефакт уберечь не мог. И первое, что увидел очнувшийся Кувалда, было серое чудовище с копьем в руках. «Спасите!» В следующий же миг великий фюрер замечает, что артефакт, который он по-прежнему прижимает к себе, слегка подрагивает. А Мантикора больше не идет на стороже, а готовится к прыжку. Она стояла где-то здесь. Светлолика отбрасывает ногой ближайшее тело, потом еще одно, еще, и только на 4-м шаге замечает свою цель. Жрицу Тамилу. Главная ведьма Домена Кузьминки страшно обожжена. Ее левая рука оторвана по локоть. Платье перепачкано кровью. Лицо рассечено, но жрица жива и даже пытается подняться, чтобы прийти на помощь королеве. Тамила верна ее величеству, но доказать свою верность не сумела, потому что Светлолика с наслаждением всаживает в горло жрицы копье. В тот же самый миг лопается хрустальная сфера, и из нее выпрыгивает малюсенькая мантикора, которая в полете превращается в здоровенную злобную тварь, врезается в серого перса, сбивает с ног и начинает рвать когтями. «Бей!» Изгрина пронзает мечом лежащую дружинницу и разворачивается к трону. Хочет посмотреть, как справляется Грата, и видит замедленное противостояние. Видит, что задуманное пока не получилось, и бросается к трону, намереваясь пронзить застывшую в напряженной позе королеву мечом. Но на его пути встает Всеведа. «На!» Вице-воевода не входит в число стражей, она опустошена, атаковать магией не может и поэтому бросается в ближний бой. перехватывает правую руку из грина, не позволяя мечу опуститься на шею королевы, но тут же подставляется под удар левой. Кинжал вонзается в Севеде в бок, и кровь заливает роскошное платье. «Сука!» — хрипит синий. «Гадина!» — не остается в долгу вице-воевода. Магической энергии нет, значит, сил у Всеведа не намного больше, чем у обычной женщины. И эта сила стремительно уходит вместе с кровью. Но помощь близка. Тревога разлетается по дворцу, и дочери журавля спешат к месту кровавой бани. «Бей!» — Ордолла готов сражаться против всех. Опомнившись от пропущенного удара, он вновь бросается в атаку, мечтая только об одном, чтобы враги согласились на рукопашную, чтобы сошлись они лицом к лицу под звон клинков и под запах крови, но не суждено. Озверевшие дружинницы не церемонятся. Черного перса накрывает сразу несколько мощнейших арканов. Замедление, оглушение, взятие под контроль. Магические потоки сплетаются, жгутом скручиваются друг с другом и со взлетевшим к потоку Ордолла проникают в него и вспыхивают, встретившись с уже действующими внутри перса заклинаниями. Изгрина в третий раз бьет изнемогающую Всеведу кинжалом, но отцепить от себя не может и потому не в состоянии шагнуть дальше, дотянуться клинком до королевы и поставить эффектную точку. Изгрина ничего не может. Приходит в неистовство, бьет окровавленную вице-воеводу в четвертый раз и получает от ворвавшейся в зал дружинницы эльфийскую стрелу в спину. А у Граты все те же вопросы, что видны в глазах королевы. Победа? Смерть? И ответ дает Мечислав. Простой, короткий и емкий ответ. Единственно возможный в данной ситуации. Мечислав рывком встает между ощерившимся жезлом и замершей на троне королевой и выхватывает друга. Мечислав не собирается атаковать, знает, что не успеет. Он просто выхватывает кинжал и в отчаянной попытке сделать хоть что-то выставляет его перед собой на пути трех раскаленных эльфийских стрел, которые вылетают из жезла Граты. Мечислав надеется, что друг не подведет, и друг не подводит. Три огненные стрелы не пробивают барона насквозь, как должны, а влетают в оказавшийся на их пути кинжал, плавят его, плавят руки, плавят самого барона, и поэтому не летят дальше. Друг сделал все, что смог, и умер вместе с Мечиславом. «Нет!» — королева бьет наотмашь, разносит розовую тварь на молекулы и падает на колени у бездыханного мужа. «Нет!» «Стараемся брать операторов живыми! Нам нужны ответы!» Сотник Несмеянов последний раз оглядывает ведьм. «Понятно?» Больше всего на свете зеленые хотят порвать засевших в фургоне челов на мелкие кусочки. Но ответы звучат громко и уверенно. «Да!» Понятно. Впрочем, сейчас взять операторов живыми было куда проще, чем убить. Фургон полностью блокирован, находится в перекрестье множество прицелов, и уйти из него нельзя ни обычным, ни магическим способом. Проще всего было окутать машину облаком пыльцы Морфея и собрать тела уснувших челов, но дружинницы собираются взять врагов лично и как следует избить при аресте. Вперед! Туго и щедро распахивают задние дверцы фургона, отскакивают, а стоящие наготове ведьмы едва удерживаются от выстрелов. Что это? Что с ним? Что с ними? Проклятие! Внутренности фургона перепачканы кровью. Потеки на стенах, отпечатки рук на потолке, пятна на креслах и почти полностью залитый пол. Крови так много, что в первый момент ведьмы решают, будто внутрь фургона сцедились десяток челов, и лишь через секунду понимают, что операторов трое. Двое уже мертвы, а третий, высокий парень с пышной светлой шевелюрой, вываливается через открытые двери, сгибается пополам, пытается что-то сказать, но не может. Его продолжает рвать кровью. «Полураспад», — бормочет Несмеяна, делая шаг назад. Это не заразно, но зрелище кажется отвратительным даже опытной дружиннице. Уходить. Задание выполнено на отлично. Сделано все, что нужно, и даже чуть больше. И теперь самое время подумать о себе. Светлолика разрывает соединение, возвращается в свое тело и начинает поднимать руки, желая поскорее избавиться от очков, и чувствует, что не может. Мускулы слабеют, обмякают и предают, неспособные даже на такое примитивное действие, как просто поднять вверх кости передних конечностей. Мускулы предают, а еще через несколько секунд становится трудно дышать. Мерзавец! Вот она! Градислава врывается в кабинет первой. Ей не терпится лично увидеть предательницу. Не терпится посмотреть ей в глаза, но вместо глаз Градислава видит черные очки, от которых по лицу предательницы стремительно расползаются грязно-серые метастазы. Пальцы Светлолики сводят судорога. Тело выгибается, из горла вырывается хрип, который оказывается предсмертным, и ведьма сползает под ноги ошарашенным подругам. «Отстань от меня, корова!» — стонет Кувалда, вяло отмахиваясь от лижущей ему лицо мантикоры. «Отстань, сказал, а то на мясо пущу!» Но зверь не унимается и продолжает выражать бурную радость. Хозяин жив, здоров и лишь едва поцарапан. По идее, Одноглазый должен был свихнуться от страха при виде живой мантикоры, тем более находящейся в столь опасной близости. Но переживания последних минут и легкая контузия сделали великого фюрера стойким до равнодушия. «Ну и ладно, пусть мундир от копоти почистит», — думает он, подставляя под шершавый язык закопченное плечо. «Хоть какая-то польза!» «Веда! Уберите посторонних!» «С ней все будет в порядке», — обещает Клобек, с трудом удерживая рвущегося в тронный зал Федру. «Она жива! Я хочу быть рядом!» Две дружинницы поднимают носилки, на которых лежит потерявшее сознание вице-воевода, и шагают в зеленый вихрь портала. Носилок много. Среди гостей полно раненых, которым необходима срочная помощь. Но Федру интересуют только эти. Настолько сильно интересует, что он даже думает с трудом. «Куда они? К эрлийцам поехали!» Тоном знатока произносит Клобек и активизирует дырку жизни. «Сейчас увидишь свою любимую!» «Не думал, что когда-нибудь скажу это тебе, Сантьяго. И тем не менее, спасибо, что спас мне жизнь!» Говорит Гуго де Лаэрт, протягивая Наву руку. «Я тебе должен!» «Не зацикливайтесь на этом эпизоде, Гуго», — улыбается в ответ комиссар темного двора. «Уверен, на моем месте вы поступили бы так же». «Действительно уверены?» В ответ слышится дипломатичное молчание. «На самом деле жаль, что я не успел вон туда», — с искренней грустью произносит Сантьяго и переводит взгляд на рыдающую королеву. «Я был уверен, что Всеслава справится». «Мечислав поступил как герой», — тихо отвечает де Лаэрт. «Никто не смог бы сделать для ее величества больше». «Мечислав спасал не королеву», — поправляет чудо Нав. «Мечислав спасал любовь всей своей жизни», — выдерживает паузу и заканчивает. «И скоро мы узнаем, к чему приведет его подвиг».